Эта сцена была отвратительна. Но уйти, хлопнув дверью, он просто не мог. Ему было ее жаль. То же чувство, что тогда первый раз в машине, только намного сильнее. Он понимал, что это не спектакль, не игра на публику, а крик отчаяния, вопль измученной, изболевшейся души. «Что, Вита, давай расскажи мне, какая я еще молодая и красивая, и как у меня все будет хорошо. Спроси, зачем я тебе нужен? Удивись, почему все женщины так хотят серьезных отношений? Но ведь я ни разу не обманул тебя. Ни в чем. Ты сама дала понять, что хочешь именно таких отношений. Разве нет?» Она молчала. Долго? 10 минут. Звонок мобильника прозвучал в этой тишине громко и отрезвляюще. Сотовый успел дважды проиграть отрывок из «Марша Мендельсона», пока он нашел трубку в кармане куртки. Она упорно не давалась в руки, словно живое существо. «Алле?» Как он ни старался ответить беззаботным голосом, у него это не получилось. «Игорь, ты в порядке?» Альбина говорила весело, и ему почему-то сразу стало легче. «В конце концов, что такого страшного произошло?» «Ну, не поняли люди друг друга. Пройдет время, оба остынут. У нее все наладится. У него, дай бог, тоже. Так что я подумала, может, ты по дороге их захватишь?» «Кого их?» Он очнулся от своих мыслей. «Тебе плохо слышно, да?» «Глазные капли для Бакса. Я второй день забываю их купить. Вспоминаю, уже подъехав к дому. Конечно, куплю. А ты скоро? В общем, мы тебя ждем». Она дала отбой. Игорь надел куртку, ботинки и взялся за ручку двери. Из комнаты не доносилось ни звука. Надо было уйти. Но он предпочел бы сделать это по-человечески. И все медлил, ждал, пока Вита выйдет проводить его. Дождался. Она медленно появилась в дверном проеме и оперлась о косяк. В ее взгляде была такая ненависть, что ему стало страшно. Было ощущение, что он разозлил не человека, с которым можно договориться, а дикого зверя, злить которого категорически не рекомендуется. «Что, уже Мендельсон?» Он не сразу понял, что она говорит о мелодии телефона. Господи, вечно женщины обращают внимание на всякую ерунду. Да что же это такое? Какая-то мелочь, а для нее словно красная тряпка для быка. Когда же это кончится? Сколько можно продолжать это бессмысленное выяснение? Игорь дернул входную дверь на себя. Заперто. «Открой». «Сейчас», — ответила она, не сдвинувшись с места. «Спешу и падаю». «Не дури». Он старался говорить спокойно, но чувствовал, что он начинает испытывать здесь что-то вроде приступа удушья. Наверное, от того, что с кухни тянуло чем-то горелым. «Что? Опоздаешь, заругают?» «А я, идиотка, тебе поверила. Любящий папаша. Не вышло заиметь вторую дочку? Жалко, конечно. Но не повод отказываться от денег. Правда? Помимо девчонки есть ведь еще и вдова, верно?» «Ай да молодец! Герой-страдалец! Подслушал чужой разговор, приперся в чужой дом, назвался братом, окрутил эту безмозглую дуру, а родственные чувства можно в себе и взрастить, верно? И жить дружной семьей!» «Открой дверь!» Игорь чувствовал, что сдерживается из последних сил. Невидимая удавка на его шее затягивалась, дышать становилось все труднее. «Я не для того столько лет убила на эту историю, чтобы теперь остаться ни с чем». Она не говорила, а шипела, по-змеиному выгибая красивую шею. «Макс не любил их, рано или поздно ушел бы. И у меня сейчас было бы все. А эти две сиротки поселились бы в спальнем районе, в каком-нибудь Юбутове или Туеве-Кукуеве, в однокомнатной малогабаритной, из зарплаты 500 в месяц. И это было бы справедливо. Если бы не эта чертова катастрофа. Они живут в моем доме, слышишь? Эта сука заняла мое место!» Вита опять сорвалась на крик. Истеричный, громкий, невыносимый. Игорь рванул дверь, плохо понимая, что делает. Ему хотелось только одного — не слышать этого злобного шипения, не видеть перекошенного лица. Она опять стала мне поперек дороги. У Виты началась истерика. «Она тратит мои деньги, и ты мне их отдашь, слышишь? Ты мне их отдашь, отдашь, отдашь!» Она вцепилась в рукав его куртки, продолжая повторять последнюю фразу. Игорь с трудом освободился от ее захвата и легонько толкнул ее вглубь комнаты. Возможно, для прекращения истерики ей не мешало дать пощечину, но этого он сделать не мог. Поэтому зашел в ванную, взял с верхней полки попавшийся на глаза пластиковый кувшин, набрал холодной воды и, выйдя с размаху, выплеснул на Виту. Это дало мгновенный эффект. Она всхлипнула, но тотчас замолчала. Стояла мокрая и с ненавистью смотрела на него. «Открой, а то я выломаю дверь. Тебе же придется чинить». Вита вдруг заговорила другим, абсолютно спокойным тоном. «Я дам тебе ключ и убирайся. Катись отсюда. Но деньги ты мне отдашь. Вернее, будешь отдавать каждый месяц. Столько, сколько я скажу». Он слушал ее и не верил. «А как же иначе? За все надо платить, дружок». От этого дурацкого обещания Игоря передернуло. «Во-первых, ты должен мне за наводку, так сказать. Если бы не я, не знать бы тебе, что можно прикинуться Максовым братом. А так смотри, как хорошо получилось. Во-вторых, сам понимаешь, молчание дорого стоит. Ты ведь не хочешь, чтобы твое новообретенное семейство узнало правду про свалившегося с неба родственничка». Он смотрел на нее молча и даже не испытывал злости. В конце концов, где-то она права. Он их обманул. Какой смысл прикидываться святым? «Так мы друг друга поняли? Ты у нас теперь без пяти минут миллионер. Думаю, вполне сможешь без вреда для репутации утащить пару тыщенок в месяц. Или выделить мне скромное содержание из своих заработков. Ты ведь герой положительный. Не собираешься сидеть на шее у бедной вдовы? Это мне тоже подойдет. Да, еще можешь платить мне в любой валюте по курсу. Как видишь, я непривередлива». «Нет, не может быть. Нет, не может быть, чтобы полчаса назад эта женщина плакала, сгорбившись на краешке тахты. Не было этого. Просто не могло быть. Я не буду. Я никогда больше не буду их обманывать. Дело твое. Но боюсь, что и я в таком случае не буду оберегать твое тихое семейное счастье. Ты уж меня прости. Думаю, вдова переживет массу приятных минут, когда узнает, какой замечательный у нее деверь. Я не только ей расскажу. Я девке все расскажу. Как думаешь, нужен ей такой папочка? А деньги я возьму сама. Код сейфа я знаю. Кстати, сообщаю тебе, это день рождения нашего драгоценного Макса. 12/01/1969. Можешь проверить, я не блефую. Сейф в углу направо от двери. Только я возьму все сразу. Как ты считаешь, на кого подумает веселая вдова? Отгадай с трех раз. Объясняться дальше было бесполезно. Сейчас надо уйти отсюда. И уже потом думать, что делать дальше. Она достала из кармана халатика связку ключей и кинула ему. Он машинально поймал. «Теперь убирайся. Завтра я позвоню тебе ровно в 3. И ты дашь мне окончательный ответ. И только попробуй назвать меня братишкой».